Глава 21. Андрей. Легкий снежок совсем не мешал. Скорее, наоборот, дополнял картину хорошего вечера. Тимофей стоял над мангалом, периодически переворачивая мясо на шампурах. Ароматный запах заполнял легкие, и появилось желание приступить к ужину. Но еще нужно было жарить на решетке куриное мясо, маринующееся в майонезе и луке с шампиньонами. «И как тебе у нас?» – поинтересовался друг, потирая руки. «Нравится. Город или дама, которая недовольно посматривает на тебя из-под лобья?» Усмехнулся Тимофей, очевидно считая, что сказал что-то забавное. «Город нравится, а дама свела с ума», – буркнул, осознавая, что сказал правду. «Долго доходило, я смотрю», – лениво заметил Тима, кочергой разгребая угли. «Она мне сразу понравилась, но девочка правильная у меня, поэтому сложности». «Наверное, подходы не те», – подколол Тима. «Кто бы говорил», – покачал головой я, намекая на его отношения с байкершей. «Андрюша, не обобщай, я свою приручаю. Как только немного ослабит хватку, в ЗАГС потащу, а потом уже никуда не денется». «Она у тебя, конечно, дикая», – заметил, вспоминая свой приезд сюда. И слова Елены. «Теперь все звери в сборе, можно и за стол садиться». «Мне другое не надо». «Аналогично. Только Ирка сегодня все испортила, сука». Решил поделиться с другом, до сих пор сатанеей при воспоминании об этой твари. «Приехала к тебе сюда?» – удивленно спросил Тимофей. «Да, как я понял, ее новый хахаль дал ей пинка и выкинул из Германии. И она решила ко мне, за деньгами и приютом. Всегда считал ее, сука, без обид», – нахмурился Тима. «Действительно, другого слова к ней не подберешь», – согласился я, посматривая на угольки в мангале. «И что произошло?» «Явилась в 10 утра, я ее выгнал, но она прихватила мой смартфон. И только вечером нашел ее в дешевой гостинице и забрал свою вещь. За это время мне звонила Аня, не знаю, что ей рассказала. Но моя девочка даже не стала слушать меня и попросила, чтоб я не приходил сегодня». «Что-то я не заметил, что ты выполнил ее просьбу», – довольно оскалился Тимофей. «Ну, я и не обещал, если уж придираться», – решил уточнить на всякий случай. «Еще бы, ты всегда был самым хитрым среди нас». «Да, только Андрюхи не хватает», – с сожалением произнес я, вспоминая худенького дручуна, не терпящего к себе пренебрежительного отношения, за что они в армии постоянно получали по морде, но радовало, что и давали в ответ, притом больше, чем получали. «Айсберга, что ли? Это точно. Интересно бы знать, что с ним», – сказал Тимофей, вновь переворачивая мясо. «Насколько я знаю, у него бизнес на Алтае для отдыхающих, вроде как домики на берегу Катуни», – проговорил, вспоминая нашу встречу с ним несколько лет назад. «Айсберг приезжал в Москву по делам, и мы случайно пересеклись». «Да, никогда бы не поверил. Он же был повернутым на мотоциклах и вечно втягивал нас в драки». «Ну, видишь, оказалось, что он еще и это может. Хотя с его дебильным характером», – усмехнулся я. «Да и твое тоже оставляет желать лучшего, боец хренов». «Зато ты. Я-то всегда отличался. Кто, как не я, вытаскивал ваши задницы из всех передряг?» Ухмыльнулся, и мы засмеялись. Через время я посмотрел на темно-синее небо и задумчиво произнес: «Думаю, пора уже переходить в наступление с моим ангелочком». «Согласен, я бы столько не смог ждать», – честно ответил Тимофей. «Ну, с твоей-то по-другому нельзя, а моя девочка боится отношений», – заметил, просматривая просторную беседку, куда наши женщины носили еду. «Так нужно убедить ее в обратном», – уверенно произнес Тимофей, считая себя самым умным. «Как будто я без него это не знаю». «Непременно», – буркнул я. «А потом что?» «Увезу ее в столицу. Я только недавно дом хороший купил. Думаю, ей понравится. Устроим свадьбу. Так что приготовься со своей байкершей в Москву ехать». «Поддерживаю, конечно, приедем», – удовлетворенно ухмыльнулся Тимофей. «Все готово. Подавай решетку с куриным мясом». Через время мы уже сидели в беседке, ужиная и рассказывая истории. Аня старалась быть веселой, но я видел, что еще чуть-чуть, и она сбежит от меня. Как бы не так. Мы с Тимофеем решили побаловаться сухим вином. Да, мы пили сок. Прошел вечер, и наступила ночь. «Я уже поеду домой», — сказала Аня, смотря куда угодно, только не на меня. «Предлагаю остаться у нас», — проявил гостеприимство Тимофей. «Нет, мы на такси», — уверенно заявил, посмотрев на свою обиженную красавицу. «Аню завезу домой, а потом к себе поеду в гостиницу». «Ну что вы, Андрей Николаевич», — пролепетала моя девочка, но, увидев, как я недовольно скривился на свое полное имя и отчество из ее уст, исправилась. «Андрей, я сама доберусь, а вы сидите». Посмотрел на нее пронзительным взглядом, четко давая понять, что ей не светит ехать без меня. «Уже поздно, нужно домой, так что сейчас вызову машину и поедем». Бескомпромиссно решил я, смотря только на нее, отчего она смутилась и перевела глаза на Лену, которая в этот момент говорила с Тимофеем. «Спасибо», – вежливо выдохнула Анна и, лучезарно всем улыбнувшись, добавила. «Огромное спасибо, что пригласили. Вечер просто потрясающий, мне очень понравилось». «Всегда рады», – кивнул Тимофей и с ухмылкой посмотрел на меня. «Сейчас посуду помогу убрать и буду собираться домой», – решила Аня, взяв в руки пустой салатник. «Я сама», – возразила Елена. «Нет, я помогу. После буду собираться, чтобы ничего не забыть», – с улыбкой произнесла Аня и, подхватив еще и тарелки, стоявшие сбоку, умчалась в сторону дома. Лена, загробастав стаканы и графин, побежала за ней. «Смылась», – весело заметил Тимофей. «Сомневаюсь, что сможешь забрать ее в Москву». «Украду. Замечательный вариант», – спокойно предложил, обдумывая и это. «Ну, если так, то буду уже деньги собирать на подарок». «Угу. Главное, явись со своей Еленой, а остальное пустяки», – ответил, давая понять, что он обязательно должен присутствовать. «Пошел в наступление?» Кивнул ему и пожал руку. В эту секунду на телефон пришло сообщение, что нас ожидает машина. Отлично. Направился в дом и наткнулся на Лену, ставящую грязную посуду в посудомоечную машину. Увидев, что Анны нет, хищно посмотрел по сторонам и грубо спросил. «Где Аня?» «В ванной», сообщила она, чуть прищурившись. «А что?» «Такси приехало». «Так давай я...» предложила она, но меня не устраивал этот вариант. «Я сам», – довольно произнес и, выходя из кухни, добавил. «А ты принеси Тимофею полотенце. Он меня просил, но тут позвонил диспетчер. Полотенца лежат в комоде со стороны холодильника». «Хорошо», – проговорила она, но я уже не слушал. Вошел в ванную и увидел Анну, прислонившуюся к стене, обхватив себя за плечи. Такая милая, невинная, что во мне что-то оборвалось. Захотелось ощутить ее губы, почувствовать изгибы тела. Да я уже месяц как в аду варюсь в безумстве своих желаниях. А она старается убежать. Сделала шаг, а она, видимо, решительное приближение, тут же вскрикнула. «Не надо». «Ни черта подобного. Теперь будем играть по-взрослому». Подошел и силой дернул на себя, сминая губы, захватывая ладонью затылок, чтобы не отстранилась. С диким рвением целовал Аню, прижимая к своему возбужденному телу. И если первые секунды она пыталась оттолкнуть, еще больше распаляя меня своими увертываниями, то потом ответила так, что меня окончательно прорвало. «Моя!» – все кричало во мне, требуя обладать, покорить и приручить свою сладкую девочку. Когда понял, что еще немного и возьму ее здесь, в ее первый раз, в чем я почему-то не сомневался, решил успокоиться. Отстранившись, но не отпуская, прочистил горло и выдохнул. «Анюта, я разведен. Я тебя никогда не обманывал». «Она...» «Давай приедем домой и поговорим. Я повторюсь. У меня никого не было с того момента, как мы встретились». Девушка смотрела мне в глаза, будто пытаясь что-то понять. А потом закусила губу, отчего мне захотелось вновь наброситься на ее губы. «Черт, надо успокоиться. Иначе больше не смогу себя остановить. Если вновь прикоснусь к ней, она свела меня с ума». «Хорошо», – проговорила она. «И такси пришло», – сказал с улыбкой. «Ждет, не дождется нас». Девушка кивнула и вновь попыталась отойти. Отпустил, что далось с трудом. Но держался рядом. Аня накинула куртку, и мы вышли из дома, подзывая воркующую парочку у беседки. А потом направились к машине. Тимофей и Лена подошли к нам и попрощались. Аня попрощалась с Леной и залезла в машину. Я пожал руку Тимофею и, решив успокоить сестру в своих намерениях, подошел и сказал ей: «Я ее не обижу». А потом сел сзади, рядом с Аней. В машине таксист уточнил адрес, и тут я услышал уверенный, нежный голос девушки. «Нет, первый адрес уберите, только второй». Напрягся. «Понимаешь, что это значит?» Посмотрел хищным взглядом на свою красную шапочку и хрипло выдохнул, давая последний шанс передумать. «Ты уверена? Я не дам обратного хода». «Да». Тихо, но твердо сказала она, смотря мне в глаза. Улыбнулся, радуясь ее ответу, и, обняв, прижал к своей груди. Черт, не думал, что буду мечтать о таких словах. И ждать, чтобы женщина решила провести со мной ночь. Больше ничего не имело значения, только мы. А завтра все будет по-другому. Анна. Когда мы оказались в гостинице, у меня появился страх, что я совершаю ошибку. Ветровский открыл дверь своего номера, и мы зашли внутрь. Замерла в освещенной гостиной. Стыд и неудобство заполняли меня, хотя прекрасно осознавал, зачем сюда пришла. Взглянула на Андрея и застыла. Мужчина с таким желанием, страстью, нежностью смотрел на меня, что захотелось быть любимой, пусть даже на 2 месяца. Когда сегодня сходила с ума от обиды, разочарования и неразделенной любви, поняла, что готова быть с ним даже на такой маленький период. Либо потом буду жалеть, что не попробовала и не испытала счастья с желанным мужчиной, не познала его нежности и любви. И не важно, что будет потом. Главное сейчас – он и я. Сделала шаг и, протянув руку, провела пальчиками по его щеке, получая от этого прикосновения удовольствие. Вторую положила на грудь и медленно пробралась внутрь расстегнутой куртки, до рубашки. Дыхание остановилось, и уже обеими руками стала медленно расстегивать пуговицы. Пальцы тряслись, но старалась не смотреть в глаза Андрею. Мне нравилось, что я делаю. Особенно, когда от моих прикосновений он напрягался и учащенно дышал. «Аня», — выдохнул Ветровский, и сразу же посмотрела на него. «Ты свела меня с ума, болен тобой. Но я не могу и не хочу, чтобы ты была со мной только...» Молча приложила пальцы к его губам и, вставая на носочки, прошептала. «Я хочу быть с тобой. Мечтаю о твоих поцелуях и прошу показать мне страсть и любовь». Андрей почти зарычал и набросился на мои губы, сминая, кусая и лаская. Я растворялась в этих ощущениях, падала в пропасть удовольствия, гонимая негой и волшебным зовом тела. Почувствовала, как стало удобнее его гладить. Очевидно, он скинул куртку, и мои руки двигались по гладкому мускулистому телу. Это так возбуждало, что хотелось прикасаться и прикасаться. Мы куда-то шли, не прекращая целоваться, то страстно, то пронзительно нежно. Помню стену, его губы на шее. Свободно дышу, чувствую легкость, выгибаясь навстречу, головокружительным, ни с чем не сравнимым поцелуем. Стоны переросли в крик, как только он сжал губами сосок и потянул. Безумная, острая сладость, сводящая с ума. Андрей умело ласкал, захватывая вершинку и вновь опуская. Я готова была кричать от резкого перехода ощущений. Выпадала из действительности от невероятных ощущений. Когда стало совсем невыносимо и жарко, почувствовала прохладную ткань обнаженной спиной. Пытаясь сосредоточиться, встретилась взглядом с почти черными и голодными глазами мужчины, завораживающими и гипнотизирующими. Андрей что-то шептал, но я не слышала, только чувствовала его губы, такие манящие, сладкие. Резкая боль пронзила тело, мгновенно отрезвляя. Пыталась понять, что происходит. Но вновь прикосновение, нежный шепот, поцелуя на шее и груди, и я почувствовала движение внутри себя. Ощущение чего-то очень объемного во мне, что так неестественно, но правильно. Вновь мощный толчок, и начала двигаться вместе с ним, испытывая от процесса удивительные непередаваемые эмоции. Боли не было, только жажда и нетерпение чего-то необъятного, необходимого и невероятного. Просила, умоляла, звала, показывая движениями, прикосновениями к мужскому телу, как мне нужна помощь, его помощь. И он помог, лаская, увлекая в сладостный туман, из которого не желала возвращаться. Огненный взрыв во мне, и удовольствие откинуло сознание в неизвестную реальность, обволакивающую беспредельной непостижимой эйфорией. Через мгновение, еще чувствуя, что ноги дрожат, резко открыла глаза и улыбнулась. Андрей, такой единственный, любимый и со мной. Так хорошо, что слов нет, никогда не думала и не предполагала, что так бывает. Слезы радости текли по щекам, но при этом я улыбалась. Любимый мужчина провел по волосам и, наклонившись, нежно поцеловал в губы, прижимая меня к своей груди. Ласковые слова — последнее, что я помню. Я счастлива.